Глава 8. Моё заявление прозвучало достаточно громко. Услышали абсолютно все. Выжившие, как и одарённые, уставились на меня, гадая про себя, что я имел в виду. Только вот это было очевидным. Разве нет? «Стой, Андрей!» Виктор вытаращил на меня глаза, нервно почесал затылок и попросил повторить. «Я пойду один. Не нужна мне никакая группа. Только обузой будут». В толпе послышались удивлённые возгласы. Для своего же спокойствия я не слушал, каким добрым словом меня обзывают. Скривил ухмылку и двинулся на выход. Звонкий голос Лизы заставил меня остановиться. «Да что ещё?» «Это самоубийство же!» Казалось, в ней начали проявляться истеричные нотки. «Ты убьёшься, сражаясь и гуляя один!» Что я мог на это сказать? Ничего. Лишь пожал плечами. «Да и вообще, кому какая разница, с кем и как я пойду?» «Да он просто псих!» Вот голос Орлова меня взбесил, я обернулся и злобно посмотрел на косплеера третьего уровня. «На твоём месте, полудурок?» Я сузил глаза. «Я бы вообще свой рот не открывал!» «Не тебе судить о моей психике!» «Смотри, как бы тебя таким же не посчитали!» Он хотел что-то было сказать, но в спор опять включился Виктор. Он просил. «Нет!» Он умолял меня подумать. И делал это весьма лаконично. Ей-богу, раньше учителем был, не меньше. Что-то в его голосе и манере подачи информации было иное. Родительское, что ли. Хотя фактически он сказал мне вполне банальные и простые слова. Только тон был определённо необычным. Уважаемый вы наш добродушный человек. Определённо учитель. Я верю в ваши способности и знаю, что вы справитесь с любой проблемой. Но не будет ли проще пойти сплочённой группой, где вас всегда смогут прикрыть? Помочь, если вы застрянете в стане врага. Я всё же настоятельно рекомендую не горячиться, подумать и подождать. Авось решение-то смените. Он не убедил меня. Ещё раз посмотрел на людей, оценил каждого. Пожалуй, кроме Марии и Лизы, никто из этой своры не прикроет спину. Орлов первым бросит в пекло. Обычные сделают ровным счётом то же самое. А эта Жанна? Да хрен её знает. Не нравится мне она и всё. Девка не должна так одеваться и коротко стричься. Это моё, фи. Не, Виктор. Я повернулся к ним спиной. Не убедил. Уже у самых дверей мне вслед вылетело проклятие. Если его так можно было назвать. А затем меня обозвали неблагоразумным, легкомысленным и эгоистичным. Я лишь улыбнулся. Подземную парковку прошёл не спеша. Безразлично осматривал тёмные закоулки. Остановился около горы мертвецов и около живого, накрытого брезентом. Осмотрел и про себя начал гадать. Кто же всё-таки добил его? Ночью он ещё был жив. Если такое превращение и состояние можно было назвать живым. Люди такие жалкие. Бархатный голос Анны зазвучал из-за спины. Такие сказки рассказывают, как будто действительно заботятся о твоей жизни. Они косвенно это делают. Пробурчал я, закрывая труп тканью. «Заботьтесь о себе. Жив я, живы они. Всё просто». «А как же Лиза? Этот маг льда?» В её голосе что-то изменилось. Я обернулся, посмотрел на демонессу, которая улыбалась, как ни в чём не бывало, и пожал плечами. «Суть вопроса. Ты ей нравишься». А вот теперь в глазах промелькнули какие-то дикие искорки. Вон как её на истерику пробило. Ничего не стал отвечать. Аня и сама всё прекрасно понимала. Здесь дело не в любви, отношениях или ещё какой мути. Лиза сама по себе такой человек. Забота её второе «я». А я же не последний сильный человек в её окружении. Хотя, я единственный действительно сильный человек, которого на данный момент она видела. Сама хочет жить, вот и делает вид, что волнуется. Или же я ни черта не понимаю. 11 утра. Значит, через час пойдёт ливень. Переждать его и уже после пойти? Я вышел из-под козырька здания, осмотрелся по сторонам. У ворот никого не было. Из окон соседней высотки ничья башка не торчала. Немного расслабился. Всё же сделал свой выбор в пользу крыши. Нужно было подниматься сейчас, а дождь пережду уже внутри ТЦ. Нечего время зря тратить. Аккуратно поднимаясь по пожарной лестнице вверх, отметил, что она неестественно проржавела. Демонесса, которая просто витала рядом со мной, поднимаясь по воздуху, быстренько проконсультировала. «Удобно, когда не нужно ничего говорить. Сама прочтёт». Красный дождь отличается по составу от нашего обычного. Коррозия – естественная штукенция. Просто с новой природой она проходит чуть быстрее. Так быстро защитный слой краски сожрала. Удивленно пробурчал себе под нос. Достигнув крыши, сначала медленно выглянул. Посмотрел всю открытую площадку на предмет противников. Никого не обнаружил. Разминая руки около чердака, оглянулся на Анну, которая деловито тыкала пальцем в проржавевшую антенну. «Ань, скажи-ка мне...» Начал я, выставляя на часах будильник, чтобы не проспать дождь. «Как я могу эволюционировать? Чтобы стать сильнее, получить новые навыки или же получить какие-то бонусы?» «Рано тебе об этом думать», — не оборачиваясь ко мне, ответила. «Сложно? Или мне поискать другого инструктора?» Кажется, своей фразой я ее зацепил. «Может быть, потому что это можно было сделать?» Она обернулась, прожигая меня злобным взглядом, и недовольно протянула. «Что именно тебя интересует?» «Система нового мира несовершенна, как и сам мир. Убивая существо, я получаю энергию, приятный бонус, или, как я объяснил это для себя, просто единицы опыта. Они копятся, и в конечном итоге я получаю новый уровень. Ничего сложного. Но чтобы именно эволюционировать, перейти на полноценную ступень выше, когда головой и так упираешься в потолок, а опыт перестает капать, есть боссы». «Боссы — это я их так для себя назвал. В некотором роде те же изменившиеся существа нового мира, которые могут усиливаться за счет побед. То бишь сожрали с десяток людей и слабых существ по подобию своему, прокачались». «Стоп!» Я махнул ей рукой, указывая на чердак. «Давай-ка там договорим». Уместившись в тесном пространстве, она более ярко заговорила. «Извращенка, что ли?» Фактически любое существо, измененное дождем, могло эволюционировать. Даже тупые зомби. Только им для накопления опыта требовалось сожрать до 50 человек на рыло. Мне сразу вспомнился охранник в полицейском участке. Но подобные простые существа не могли стать одаренными. Этим типом наградили лишь малую часть людей. И все, других уже не будет, скорее всего. Где же он столько сожрал? А вороны? Хотя у птиц все проще. Они и своих бьют за нефиг. Чтобы я смог эволюционировать, мне нужно победить другое существо, которое уже либо на таком же шаге на месте от следующего ранга, либо уже переступившее эту границу. Но и это было не все. Анну, казалось, понесло на гайды с учетом такой тесной обстановки со мной. Отметил, что и грудь выпятила, постоянно облизывала губы и поигрывалась со своими волосами. Навыки можно получить не только убивая монстров. Мир много предусмотрел. У каждого человека есть личные качества. Ну, например, лидер, он действительно может получить подобный пассивный навык, с помощью которого может более конкретно тебя уговаривать. Конечно, это довольно грубое описание, но понял его я именно так. Если человек прирожденный охотник, то у него и навык владения оружием будет на хорошем уровне. Только вот как это может влиять на стрельбу, я не понял. Может, что-то наподобие постоянно попадать в уязвимые места? Или видеть их? «У тебя тоже развивается пассивный навык», — подытожила она. «Вижу, что скоро проявится». «И какой он?» «Ох, а это ты скоро узнаешь». Она вновь сексуально куснула себя за нижнюю губу и нагнулась, выпячивая сиськи. «Тебе много качеств, которые ты скрывал от этого мира. Очень много, мой милый». Аромат ее тела был своеобразным. Я принюхался к ее лицу, чем вызвал удивление. Определенно, нечеловеческий запах. Манящий, да, но неестественный. Я даже не мог подобрать гамму запахов, чтобы иметь хоть малейшее представление, чем она пытается заманить. Были ли это феромоны? В тебе есть предрасположенность к бесчисленным половым связям. Вытаращив глаза, я покрутил у виска, деликатно намекая на несерьезность ее слов. Как-то уж не представлял себе подобную пассивку. Да и нафиг она мне не сдалась. Был еще один нюанс с природными навыками и качествами человека. Развиваясь в новом свете, они тоже накладывали определенную тень на путь человека, который будет пытаться выжить, менять его личину, влиять на поступки и прочее. В общем и целом, это слишком сильно напоминало мне обычную RPG-шную игру. Только вот и умереть здесь можно. «Ань», я уставился ей в глаза. «А как эволюция меня как одаренного влияет на мои навыки? Они тоже перескакивают черту?» Молчавшая демонесса состряпала удивленное лицо, потом что-то прошептала, но я этого не понял. И мне все рассосало. Любой навык имеет 10 уровней, будь то пассивный или активный. Получая 10 уровень навыка, при эволюции я могу усилить и сам навык, что сделает его гораздо более мощным. А как понять, что навык готов эволюционировать? Она театрально закатила глаза и ответила: «Просто подумай о нем, и ты поймешь, сколько и чего тебе нужно». У меня не получилось, сколько бы я ни старался. Нужное мне уведомление просто не появлялось, как и описание пассивного навыка. Меня это сильно огорчило. Также я не мог вызвать свои характеристики, чтобы раскидать дополнительные очки атрибутов. Не мог посмотреть свой статус. Почему же у меня не выходит? Не знаю. Честно ответила демонесса, пожимая плечами. Что-то в тебе есть несуразное. А вот что, не могу объяснить. Может быть, в тебе есть противоречие, может что-то другое. Так может, мне и не положено быть одаренным. А из-за того, что я зарубил ворона, система совершила ошибку? Аня слегка удивленно моргнула своими прекрасными глазами, прежде чем покачать головой и ответить. Система никогда не ошибается. И меня послали к тебе тоже не просто так. Развивайся, качайся, и все. Получишь 20 уровень, получишь возможность эволюционировать. Найти себе соперника по силе и в прочем духе. Ты можешь мне сказать, какой у меня уровень на данный момент? 9. С улыбкой ответила она и задумчиво уставилась в потолок. Кажется, дождь заканчивается. Я закрыл глаза, думая о родственниках, гадая про себя, где они и что с ними, пока мелодичный шум дождя не усыпил меня. Просыпаясь от очередного толчка в плечо, я вскочил и принялся озираться по сторонам в поисках проблемы. Но проблема стояла чуть поодаль от меня, что-то высматривая на крыше. «Выспался, милый?» – спросила она, не поворачиваясь. «В основном?» Я распрямил затекшие ноги, размял спину, похрустел шеей и уставился на выход в ТЦ. «Пора бы!» – мимолетно глянул на часы и с удивлением присвистнул. «Проспал 2 часа?» Демонесса ничего не ответила, лишь кивнула головой на крышу. Не понимая, что она там заприметила, я поднялся по металлическим ступенькам, выглянул. С некоторым недовольством посмотрел на Орлова, который в 15 метрах что-то выискивал на крыше в сопровождении 3 людей. И залез обратно плотно, но тихо закрывая за собой дверь. «Какого черта он сюда пришел? Интересно, а меня?» «Он сюда не заглядывал», – прочла мои мысли Анна. «Да и я бы тебя сразу растолкала, если бы была угроза твоей жизни». Ее ответ породил сопутствующий вопрос. «А на других ты можешь повлиять?» «Я? Что? Нет». Она звонко рассмеялась. «Я не могу на кого-то воздействовать своей силой, кроме как на тебя. Иначе ядро накажет меня». «Как?» «Не знаю. Но видела, что становилось с другими подобными мне. Рисковать не хочу». Но если будет угроза конкретно моей жизни, я могу не сдерживаться. Во всех остальных случаях я могу просто исчезнуть. А это моя последняя жизнь. А если... Начал я, но она перебила. Без если. И да. Она ткнула пальцем мне в лоб. Почему эта жизнь последняя, не твое дело? По крайней мере сейчас. Получается. Я глубоко выдохнул, пробуя на языке неприятные ей слова, но все же выдал. «Ты абсолютно бесполезная. Информацию по миру из тебя нужно клещами вытаскивать. Сама защитить не можешь, а задницу прикрыть и подавно. Ты как ручная обезьянка с тарелками. Делаешь дзинь!» Договорить мне не удалось. «Я могу делать вот так». Опустилась на колени и прижалась лицом к брюкам. «И так». Руками полезла под мантию, царапая кожу на животе. «И?» «Так, стоп!» «Очевидно, я проигрывал». Вырываясь из ее рук, открыл металлическую дверь чердака и пулей спустился в помещение, по пути срубив клинком головы 2 медленных, которые и так были беспомощны. «Шот! Шот! Оу, какие мы грозные!» Ее голос преследовал меня. «Неужели никогда девушки не было?» «Конечно, были. Только любил всю жизнь только одну. А ее поведение?» «Нет, я не боялся контакта, близости и прочего. Но я человек. Она то ли дух, то ли перхоть совсем известного места. У меня просто в голове это не укладывалось. А иметь воздух – мероприятие так себе. Я не всегда могу быть неосязаемой». Ее слова вызвали мурашки по коже. Я признал свое мнимое поражение и проигнорировал нарисовавшуюся передо мной демонессу. «Ты даже можешь меня везде-везде потрогать. Больше всего она напоминала озабоченного суккуба из всем известных мультиков, чем ходячую энциклопедию мира. Мои мысли позабавили ее, и, игнорируя ее полуоголенную упругую грудь, я спустился еще на этаж ниже, отрубил голову крупному псу. Да-да, и собаки все же эволюционировали. Топсина в зоопарке не считается. И, озираясь по сторонам, переступил порог большого аптечного пункта. Атмосфера была мрачной под стать миру. Освещения не было от слова совсем, что тонко намекало на отсутствие электричества по крайней мере в торговом центре, а возможно и по всему миру. Полупустые полки. Значит, здесь уже похозяйничали. Разбитые витрины, кровавые следы. Запах тухлятины вперемешку с сыростью. Ну и разорванный на две части охранник прямо у порога. Гробовая тишина, царившая в аптечном зале, не то чтобы настораживала, но заставляла почувствовать легкий холодок на загривке. Только вот когда его успели вычистить? Медленно, внимательно оглядываясь по сторонам и под ноги, дабы и звука не издать, я прошел первые 2 метра. Нет, всю аптеку не вынесли, лишь ближайшие полки. Осмотрел надписи на полках. Невольно улыбнулся, контрацептивы. Не Орлов ли здесь шарился? И слинял, когда запахло жареным. Только осмотреть мне не удалось. Звук бьющегося стекла где-то слева от меня заставил ощетиниться. И в более освещенное место вышло существо. Весьма разумное. Мне оно чем-то напомнило того одаренного по иную сторону от меня. Разумный взгляд, почти целое лицо. Рваные раны на шее и плечах. Какой-то странный черный халат и огромная кувалда в руках. «О, живчик!» Его булькающий голос вызвал лишь отвращение. «Поди, аптечка кончилась». «Что ты такое?» Я сделал шаг назад, вытягивая перед собой клинок. «Одаренный?» Эдакое дивное слово. Он сделал вид, что задумался, или действительно задумался. «Это я правильно сделал, что здесь остался. Вы сами идете ко мне на упокой». Странно разговаривает. Бывший набожник. Как иронично. И заметил большой крест на груди. «Не по-божески на другую сторону переходить, отче». Улыбнулся я и не стал бездействовать. Сократил 3 метра между нами большим прыжком через полки и сразу ударил наотмашь, проверяя его реакцию. Она была замедленной. Жаль, я не мог посмотреть его уровень и имя, как это было с живыми одаренными. Хотя, так было только с Орловым. Может, я не вижу уровень более сильных? Узнаем позже. Еще один удар под руки и полоснул по животу, из которого медленно пошла бурая жидкость с отвратительным запахом. А противник в это время тихо пискнул. Значит, они тоже чувствуют боль. Однако теперь он не только не отразил атаку, но и вместо того, чтобы уклониться, решил в последнюю секунду контратаковать, начиная крушить все перед собой, создавая никому не нужный шум. Он то и дело застревал кувалдой в очередной полке с товаром, пропуская от 1 до 3 ударов и спустя всего каких-то 30 секунд стоял без сил. Меня удивляли 3-значные показатели урона в местах, где мой клинок касался его тела. И я лишь мог гадать, сколько у него жизненных сил. А точнее, как это проявится, если я просто буду бесконечно резать врага. Типа умрет от потери крови моментально? Понятно было только одно, с кем он дрался все это время. С обычными, которые и навредить толком не могли. Без пафоса, простым и плавным движением подловил на моменте, когда его молот, который он держал 2 руками, приземлился мне под ноги. Все же я был быстрее и с легкостью избегал подобные атаки. Короткий взмах, и его голова отделилась от шеи. Что-то изменилось в воздухе передо мной. Появилась некая разряженность, свежесть, и лишь тонкое покалывание в голове и руках подсказало, что я только что поднял уровень. Тело поверженного врага дернулось в предсмертной судороге, и над телом появились цифры уровня в перечеркнутом виде. 19-й уровень. Это было слишком просто. Все же физика тоже решает, а не только непонятная магия.